Глава 10. Что-что, а приставленный к затылку пистолет пробуждает самое что ни на есть глубинное стремление к сотрудничеству и взаимопониманию. Я повиновался. Я отпер дверь, тип с пистолетом вошел следом за мной. Мой офис невелик, но занимает угловое помещение, поэтому окна у него на двух стенах. Обстановка состоит из стола, стойки со старой кофеваркой, нескольких металлических шкафчиков с картотекой и столика у входа, на котором разложены буклетики, имеющие целью помочь взаимопониманию с нормальными людьми. Мой рабочий стол расположен в углу между окнами. Перед ним стоят два мягких кресла для клиентов. Тип с пистолетом подвел меня к одному из мягких кресел и подтолкнул. «Садитесь». Я сел. «Эй, послушайте!» Ствол надавил сильнее. «Цыц!» Я замолчал. Мгновение спустя что-то шлепнуло меня по плечу. «Возьмите это!» Скомандовал голос. «И наденьте!» Я послушно потянулся рукой и обнаружил маску для сна. Из плотной материи с резинкой на затылке. «Но зачем?» Должно быть, тип за моей спиной взвел курок. Что-то неприятно щелкнуло. Я надел эту чертову маску. «Может, вы не поняли? Как следователь, я в этой маске не слишком эффективен». «Об этом и речь». Хмыкнул тип с пистолетом. Ствол отодвинулся от моего затылка. «Постарайтесь сделать так, чтобы я ничего не испугался». Он зевнул. «А то я нервный что-то. Можно сказать, на иголках весь. Сделаете лишний звук или движение, и я могу дернуться. А у меня курок, понимаете ли, шибко чувствительный. Мой пистолет сейчас целится вам прямо в нос. В общем, эта причинно-следственная связь может оказаться для вас неблагоприятной». «Возможно, в следующий раз вам достаточно будет сказать «замри», — предложил я. Совершенно не обязательно было так растягивать процесс. Судя по его голосу, он слегка улыбнулся. «Я просто хочу, чтобы вы хорошо прочувствовали ситуацию. Если я по какой-то глупой случайности вдруг разнесу вам башку, у нас лица покраснеют». Он помолчал мгновение. «Ну, мое во всяком случае». Мне это не показалось пустой бравадой. Говорил он спокойно, даже чуть скучая. Я услышал, как он движется вокруг меня, потом ощутил внезапную вибрацию воздуха, и кожа у меня на лице чуть застыла, как на морозе. «Окей», — произнес он. «Так, пожалуй, сойдет. Можете снимать». Я снял маску и смог, наконец, разглядеть своего пленителя. Тот сидел на краешке стола, держа в руках небольшой полуавтоматический пистолет с наведенным на меня стволом. Роста он был не маленького, почти с меня. Будь его темно-русая шевелюра чуть длиннее, она казалась бы просто пижонской. От спокойного, уверенного взгляда серо-голубых глаз, пожалуй, не укрывалось ничего. Одежду его составляли свободные черные брюки и черная же спортивная куртка, из-под которой виднелась серая футболка. Сложением он напоминал скорее пловца, нежели тяжеловеса. Этакая упругая львиная мощь в сочетании с ленивой небрежной грацией. Я огляделся по сторонам и увидел, что вокруг моего кресла насыпано неширокое, пальца в два колечко из соли. Пустая баночка стояла рядом на полу. В одном месте на белых кристалликах виднелось маленькое красное пятно. Кровь. Он использовал каплю своей крови, чтобы активировать магический круг, и я физически ощущал, как бьется, сгустившись в тесном кольце, моя собственная магия. Круг образовал барьер, запиравший внутри себя любую магическую энергию. Если бы мне вздумалось наслать на мужчину с пистолетом ту или иную магию, я бы не смог сделать этого, не разрушив кольцо соли физически. Возможно, в этом и заключался смысл. Я поднял на него взгляд. «Кинкейд, я не ожидал вас, по крайней мере, до завтра». «Жизнь моя бродячая», — отозвался наемник. «Я как раз ехал через Атланту, когда получил ваше сообщение. А уж оттуда до Чикаго долететь — плевое дело. А к чему такие гестаповские штучки? Он пожал плечами. Вы, Дрезден, чертовски непредсказуемый тип. Я вовсе не прочь поболтать с вами. Но прежде я хотел убедиться, что вы — это действительно вы. Уверяю вас, это действительно я. Приятно слышать. И что дальше? Он чуть двинул плечом. А дальше мы с вами мило побеседуем. Под дулом пистолета? Поинтересовался я. Ну, мне не хотелось бы, чтобы в наш разговор вмешивалась всякая там магия. Но я бы не стал делать ничего такого. Возмутился я. Он отрицательно мотнул пальцем. Совет испепелит всякого, кого поймают за этим занятием. Но у нас же частная беседа. Он кивнул в сторону круга. Так вы уж точно не сможете ничего такого. Я здесь за тем, чтобы поговорить по делу, а не сдохнуть по собственной глупости. Если угодно, можете считать эти меры предосторожности комплиментом. Я скрестил руки на груди. Нет лести убедительнее пистолета, нацеленного тебе в лоб. Господь свидетель, это истинная правда. Согласился Кинкейд и положил пистолет на стол. Левая рука его, правда, оставалась лежать на рукоятке. Я человек простой, Дрезден. Я до сих пор жив только потому, что стараюсь не допускать глупых случайностей или неосмотрительных поступков. Я постарался сдержать упрямую злость и кивнул. Что ж, ладно. В конце концов, не буду валять глупостей, ничего и не случится. Вот и славно. Он покосился на часы с пластиковым ремешком. Только не думайте, что у меня день в запасе. Хотели поговорить со мной, так говорите. На самом-то деле я готов был визжать от раздражения, но взял себя в руки. В Чикаго сейчас целая шайка вампиров. Черная коллегия? Угу. Кивнул я. Кто главарь? Мавра. Кинкейд задумчиво прикусил губу. Чертова старая жаба. Я слышал, она набрала себе немаленькую команду. Угу. Я как раз хочу укоротить их. Кинкейд побарабанил указательным пальцем по пистолету. Вампиров из черной коллегии не так-то просто одолеть. Если только не взять их тепленькими, спящими в гробах. Возразил я. Найти их я смогу. Вы хотите, чтобы я поработал вашим телохранителем, пока вы не разберетесь с ними? Нет. Я хочу, чтобы вы отправились туда со мной и помогли мне перебить их к чертовой матери. Губы его раздвинулись в белозубой улыбке. Наступательные действия? Это славно. Осточертело обороняться. И каков сценарий? Найти их? Перебить их? Кинкейд кивнул. На слух довольно просто. Ну, в этом вся соль. Сколько вы с меня хотите? Он сказал. Я поперхнулся. Вы имели в виду наличными или как? Кинкейд закатил глаза и встал. Иисусе, вам что, не жаль моего времени, Дрезден? Подождите. Поспешно сказал я. Послушайте, я что-нибудь придумаю. Расплачусь. Он заломил бровь. «Я держу слово». «Возможно», — сказал он. «Однако занятно, как работа наемником делает тебя слегка циничным». «Рискните», — посоветовал я. «Я добуду денег. И потом, за мной и так должок». Его глаза блеснули ехидным огоньком. «Чтобы в долгу у тебя был печально известный Дрезден? Да ради такого не жалко и времени». «Грех не дать вам шанса расплатиться». «Класс!» «Два условия», — сказал он. «Ну?» «Мне нужна как минимум еще одна пара глаз», — заявил он. «Кто-то, умеющий драться». «Зачем?» «Затем, что если кого-то ранят, необходимо двое, чтобы вытащить его живым. Один, чтобы тащить, и второй — прикрывать отступление». «Вот не думал, что вы заботитесь о раненых». «Еще как забочусь», — возразил он. «Ранить могут и меня». «Отлично», — кивнул я. «А второе условие?» «Вы должны понимать, что если вы потом попытаетесь шантажировать меня этим, я буду вынужден защищать собственные интересы». Он поднял руку. «Поймите меня правильно. Это чистый бизнес. Ничего личного?» «Да никаких проблем», — заверил я его. «И потом, вы ведь тоже не хотели бы получить мое смертное проклятие, правда?» «Ни в коем случае. Поэтому я использовал бы винтовку. С расстояния в 1000 ярдов. Пуля опережает собственную звуковую волну, так что выстрела вы даже не услышите. Вы будете мертвы прежде, чем поймете, что случилось». Это здорово напугало меня. Мне доводилось сталкиваться лицом к лицу с самыми разными жуткими тварями, но ни одна из них не отличалась такой спокойной практичностью. Кинкейд верил, что сможет убить меня, если уж дело дойдет до этого. И, если подумать, я в это тоже верил. С десяток секунд он следил за моим лицом, и улыбка его стала слегка напоминать волчий оскал. «Уверены, что хотите меня в команду?» Еще пару секунд в комнате царило напряженное молчание. «Ладно». Кинкейд шагнул вперед и носком ботинка прочертил в кольце соли брешь. Напряжение разом исчезло. «Только я ограничен во времени. Мне нужно вернуться к Иве до воскресенья». «Понято», — кивнул я. «Как с вами связаться?» Он сунул пистолет в карман куртки и выудил оттуда серую визитную карточку, потом положил карточку на стол и постучал по ней пальцем. «Пейджер». Он повернулся к двери. Я встал из кресла. «Эй, Кинкейд!» Он оглянулся. Я бросил ему маску. Он поймал ее. «Так уж и простой человек?» — спросил я. «Угу». «Ничего сверхъестественного?» «Даже обидно», — кивнул он. 100% смертный». «Врете». Лицо его снова сделалось подчеркнуто нейтральным. «Прошу прощения». «Я сказал, вы все врете. Я же видел вас там, на Ригли, Кинкейд. Вы стреляли с хода. 12 выстрелов и 12 трупов. «И что в этом такого сверхъестественного?» «Ну, в горячке боя простым людям свойственно совершать ошибки. Мазать. Больше половины. Вы не промазали ни разу». «Что толку от стрельбы, если ты промахиваешься?» Он улыбнулся, сложил пальцы пистолетиком и прицелился указательным пальцем в меня. «Я такой же смертный, как и вы, Дрезден. До встречи». И вышел. Я так и не понял, принесло это мне облегчение или нет. С одной стороны, он был опытный стрелок, абсолютно неоценимый в бою. Смертный он или нет, в противостоянии с Маврой я отчаянно нуждался в помощи кого-то вроде него. С другой стороны, я понятия не имел, как буду с ним расплачиваться. И я верил, что он запросто убьет меня, если я этого не сделаю. Все это пугало меня до холодного пота. До сих пор я более или менее полагался на идею смертного проклятия. Согласно этой идее, любой, задумавший напасть на члена Белого Совета, 10 раз призадумается над угрозой попасть под шквал разрушительной магии, высвобождаемой чародеем в последние мгновения его жизни. Но этого мгновения вряд ли хватит, когда речь идет о снайпере, стреляющем из засады. Я представлял себе это. Вспышка, удар в затылок, длящиеся доли секунды удивления, а потом чернота. Прежде чем я успею осознать нужду в смертном проклятии, Кинкейд был прав. У него могло и получиться. Вся заведенная в наших магических сообществах тактика единоборств отстала от жизни как минимум на пару столетий. Вполне вероятно, старейшины Белого Совета даже не осознавали этого. Одно хорошо. Вампиры, по некоторым признакам, тоже. Черт. Будущее как-то разом стало представляться мне не самым приятным для чародеев местом. Я подмел соль и уселся за стол, пытаясь привести мысли хоть в относительное подобие порядка. Черт. Мне не хватало подробностей того, что случилось с жертвами Малеккио. И мне не хватало подробностей о карьере Артура Геносы в мире эротического кино. И, словно всего этого мало, мне не хватало денег, чтобы нанятый мной уже громила не понаделал дырок в моем черепе. Ха, Подавляющему большинству людей такая ситуация показалась бы безнадежной. Впрочем, подавляющее большинство не попадает в такие ситуации со столь удручающей регулярностью, как я. Досада и напряжение во мне нарастали, и я даже находил в них какое-то извращенное успокоение. Черт, да я и вправду чувствовал себя спокойнее с этими старыми, добрыми, хорошо знакомыми мне эмоциями, что держали меня на чеку, уменьшая риск преждевременной смерти. Адский звон. Может, я и правда псих?